высокомерие, спрятанное за простоту поступка и тем самым выставленное на показ. Больше того, в наше время добро — расхожая монета, мелочь, намороженная. Делающий добро либо старомоден, попросту говоря, старый человек, либо глуп от рождения, так как все еще думает, что духовная корысть добра незаметна, неуловима. Занятная шутка получается. С одной стороны, невозможно сделать добрый поступок, ибо существует опасность, что тебя добьет. Делая добро, готовься к смерти. С другой стороны, добро оборачивается тайной корыстью, высокомерием, духовным извращением. Значит, все верно, все сходится. Чувствую близок к истине, но не хочу торопить себя. В конце концов, моя привычка искать через подставных героев может ограничить мои поиски. Но в то же время не хотелось бы терять чувственное начало в поиске. Итак, добро — слабость и ограниченность, добро — корысть, закабаление. Дальше, доброта — способ существования, очень удобный и почти универсальный в наше время. Доброта все равно, как живут остальные, лишь бы себя обезопасить. Обезопасить. Поэтому такая доброта активна, даже агрессивна. Она встречает остальных далеко от своего жилья и много трудится, петляет и витийствует. Работает опасно, с риском, как опытный разведчик. И все-таки, что за явление, которое я назвал комплексом Монте-Кристо? Алкоголик мстит за свое исцеление. И кому? И кому? Людям, которые активно его исцеляли. Проверка на доброту. Тот, кто действительно добр, должен убить себя. Вампиловский ангел на полпути к истине. Вечные поиски нравственного абсолюта на Руси — это и есть истинная история России, пресловутая загадка русской души. Вообще-то цель моих размышлений, которые я собираюсь собрать в единую книгу, и заключается в исследовании этой главной темы, как удалось сохранить нам, русским, свою душу и свои мечты о свободе человека. Ведомственность. Начнем от печки. У нас, как везде, есть армия, стало быть, есть Министерство обороны, есть ведомство. Оно обособлено от остальной нашей жизни по целому ряду очень важных причин, а в исключительных случаях, то есть во время войны, этому ведомству подчиняется вся остальная часть нашего общества. Это важный момент. У нас есть ведомство внутренних дел. Это тоже государство в государстве. О других ведомствах вроде бы так не скажешь. Но какая ситуация может привести к власти, скажем, деревообрабатывающее ведомство? Оказывается, это возможно. В каждом ведомстве существует в зародыше возможность захвата власти. Каждое ведомство таит в себе зачатки особой партийности и государственности. Вот где спрятаны главные опасности для всей нации. История России как наука сейчас не существует. Лжедмитрий, неудавшийся Ленин. К примеру, объективность ученых, нежелание связать историю России в единое целое — это просьба о подачке, не больше. Борьба исторических школ смехотворна. Единая история России, СССР, то есть всех народов, населяющих нынешнюю империю, есть не что иное, как хорошо выверенная система фальсификации и шулерства, подводящее все течение событий за много веков к единственному верному и уже на все дальнейшие века неизменному, то есть к тому, что постоянно переписывается с учетом прошлогодних ошибок, но это не имеет уже никакого значения. Ни один из академиков не расстанется со своим пайком. Нет дураков, но если такой дурак и найдется, его тут же затопчут ученики-крахоеды и вытопчут его историографическую усадьбу так, что никому и в голову через год не придет, что на этом месте существовала когда-то